Келли чуть не задохнулась. «Я не понимаю. Он совсем не похож на Косматого», — спокойно ответил Сол. «Косматый зеленый, с чешуйчатой шкурой. И Косматый...» Неожиданно он умолк, схватил Келли за плечи и потащил за дерево. Келли почувствовала, как задрожала под ногами земля, когда монстр прошел мимо них. Она выглянула из-за дерева и увидела, как тварь, ворча, бредет обратно к тропе. Соблюдая почтительное расстояние, горожане потянулись за ней. Келли и Сол последовали за остальными. Монстр так ни разу и не оглянулся. Он шел тяжелым, размашистым шагом. Его огромные ноги с хрустом сминали подлесок. Он подошел к воде и двинулся дальше. Келли, жмясь поближе к Солу, наблюдала, как чудовище погружается в спокойные воды реки. Сперва скрылась массивная грудь, за нею мощные плечи, наконец огромная голова. Река забурлила, когда тварь исчезла под водой. Горожане заговорили все как один. Двое полицейских стояли на берегу с пистолетами наголо и качали головами. «Он отшвырнул мою машину на 30 метров», — говорил какой-то мужчина. «Кто оплатит мне ремонт? Он все окна нам перебил». «Я сегодня глаз не сомкну, буду держать ухо востро. Не возвращается ли это страшилище? Нам всем грозит опасность». Келли повернулась к Солу. «Я же следовала указаниям. Что я сделала не так?» Тут она заметила чистый листок черной бумаги, застрявший под побегом какого-то вьющегося растения. Она подобрала его и ткнула Солу под нос. «Что я сделала не так? Почему это не Косматый?» Сол взял у нее листок и прищурился. Он зашевелил губами. Келли сообразила, что он подсчитывает капли птичьей крови. Наконец Сол посмотрел на нее. «Тут только 48 капель», — сказал он. «Ты обсчиталась». «О, нет!» Келли треснула себя по лбу. «Я терпеть не могу все, что связано с числами!» Сол вернул ей листок бумаги. «Легенды гласят, что на одном дне омута чудовищ обитает не меньше дюжины монстров. Ты вызвала не того монстра, Келли. Ты вызвала монстра, которым не можешь управлять». Он мрачно покачал головой. «Завтра он вернется и на сей раз уничтожит город вместе со всеми его жителями». У Келли перехватило горло. Она с трудом могла дышать. Усилием воли она сдержала подступающие слезы. «Но, Сол, неужели ничего нельзя сделать?» Он опять покачал головой. «Нет, боюсь, что ничего». Сол щелкнул пальцами. «Кроме, пожалуй, одного. Кое-что ты все-таки сделать можешь». Келли схватила его за руку. «Что? Что именно?» Он нахмурился. «Нет, и думать забудь, это слишком рискованно. Слишком опасно». «Сол, ну скажите», — взмолилась Келли. «То, что сегодня произошло, это все из-за меня. Я хочу что-нибудь сделать, как-то помочь. Я на все готова». Сол огляделся вокруг. Берег опустел, все вернулись обратно в город. Солнце садилось за деревья. В воздухе быстро разливалась вечерняя прохлада. «Ты единственная, кто может это сделать», — сказал Сол. «Ты вызвала его. Только человек, вызвавший монстра, может его победить». Келли сглотнула. В горле вдруг пересохло. «Что я должна сделать?» Сол показал рукой на гребную шлюпку, лежавшую на берегу между двумя деревьями. «Я отвезу тебя на лодке», — сказал он. «На самую середину омута чудовищ. Монстр поднимется на поверхность, он захочет посмотреть, кто проник на его территорию». Сол полез в небольшую кожаную сумку, висевшую у нее на поясе, и извлек оттуда маленький холщовый мешочек. «Это змеиный порошок», — пояснил он. «Без него я никуда не хожу». Келли посмотрела на мешочек в его руке. «И как он действует?» «Ты должна посыпать им голову монстра», — ответил Сол. «Если ты посыпешь им его голову, он погрузится в глубину и никогда больше не выйдет на землю». Келли несколько опешила. «Вы правда думаете, что это сработает?» Сол кивнул. «Я так думаю». «Тогда идемте», — сказала Келли, потянув его за руку. «Вперед, давайте сделаем это». Сердце ее так колотилось, что она с трудом могла дышать, но она заставила свои дрожащие ноги двигаться к шлюпке. Когда она уже забиралась в лодку, послышался крик. Она обернулась и увидела, что по тропинке к ним со всех ног мчится Шон. «Шон, ты в порядке?» – воскликнула она. «А где папа?» «Папа, в городе!» – пропыхтел он. Он остановился возле шлюпки и уперся руками в колени, пытаясь отдышаться. «Я бежал всю дорогу. Папа в городе помогает тем, у кого разгромлены дома. Он говорит, чтобы ты немедленно шла домой». «Не могу», — сказала Келли. «Мне надо плыть с Солом. Я должна кое-что сделать с монстром». Ее голос дрогнул. «Это все я виновата, Шон». Шон пристально посмотрел на нее. «Что ты будешь делать?» «Расскажу, когда вернусь», — ответила она и снова полезла в шлюпку. «Нет». Шон схватил ее за руку. «Я с тобой». Келли чуть не рассмеялась. «Ты шутишь, что ли? Ты же до смерти боишься воды и ненавидишь плавать по болотам». «Не, я знаю», — ответил Шон. «Но я не позволю тебе плыть без меня. Мы все теперь должны быть храбрыми». Келли кивнула. «Ладно, запрыгивай. Но от Сола не на шаг. И держись крепче, хорошо?» Шон забрался в лодку позади нее. От страха его глаза были широко раскрыты, но он крепко стиснул зубы и не поводил, как обычно, плечами. Келли поняла, что он и впрямь твердо решил быть храбрым. Небо потемнело и стало угольно-серым. К тому времени, когда Сол взялся за весла, речная гладь налилась фиолетовым цветом. Течение плескалось о нос шлюпки. У Келли возникло ощущение, что течение пытается оттеснить их назад, словно предостерегает их, чтобы они не плыли к омуту чудовищ. В руке она крепко сжимала холщовый мешочек. Взгляд ее был прикован к колышущейся темной воде. Никто из сидевших в лодке не проронил ни слова. Где-то вдалеке протяжно и журча кричала птица. Шлюпка закачалась, когда они достигли глубокой части реки. Шон крепко вцепился в борта. Его побледневшие от напряжения руки белели в сгущавшихся сумерках. Келли почувствовала, как по животу прокатилась волна тошноты. Горло снова сжалось. Хоть бы не вырвало. От прохладного ночного воздуха кожу на руках покалывали мурашки. Она переложила мешочек из одной руки в другую. «Мы как раз на середине омута чудовищ», — произнес Сол, понизив голос почти до шепота. Он перестал грести, шлюпка скользила то взад, то вперед, подталкиваемая течением. Келли снова замутила. Она быстро сглотнула, задержала дыхание, вгляделась в темную глубину. Сработает ли безумный план Сола? Долго ждать ей не пришлось. Вода вокруг лодки яростно забурлила. Шлюпку качнуло назад, и Келли увидела огромный темный силуэт, поднимающийся из глубины. Когда он приблизился, она смогла отчетливо его разглядеть. Монстр. Он всплывал прямо под ними. Он собирался протаранить днище их лодки, опрокинуть ее и выбросить всех троих в бурлящую воду. Келли открыла рот, чтобы закричать, и в тот же момент мощный удар отбросил лодку назад. Из ее горла вырвались лишь хриплый писк. Ее швырнуло вперед. То же самое произошло с Солом и Шоном. Затем они столь же резко откинулись назад. Лодка закачалась, когда монстр поднялся из воды рядом с ней. Спутанные длинные космы оплетали его лицо. Вода струилась по голове и плечам. Глаза его были закрыты. Внезапно они раскрылись, вспыхнув в серых сумерках парой жутких желтых огней. Взгляд чудовища переместился с Сола на Шона и Келли. «Быстро!» — закричал Сол. «Порошок! Ну же! На голову! Это твой единственный шанс!» У Келли вырвался испуганный стон. Пальцы ее лихорадочно возились с мешочком. «Ой!» Она чуть не уронила мешочек в воду. Если б только она могла унять дрожь в руках. Наконец она запустила пальцы в мешочек и извлекла щепоть серого змеиного порошка. Монстр покачивался на волнах. Он разглядывал Келли, словно изучал ее. Келли набрала в грудь побольше воздуха и подняла руку. Протянула ее за борт лодки, сжимая в пальцах щепотку змеиного порошка, она занесла их над спутанной гривой чудовища. Она вытянулась как можно дальше, перегнувшись через борт. Подержала дрожащую руку над головой монстра и разжала пальцы. Монстр метнулся вправо. Порошок высыпался в воду. Мимо. Келли промахнулась, шлюпка накоренилась. Келли почувствовала, что падает. С протяжным воплем она вывалилась из лодки. Грохнулась в воду. На удивление холодную. Холодную и темную. Она ахнула и тут же наглоталась воды. Задыхаясь, она с огромным трудом всплыла на поверхность. «Нет!» – завизжала она, увидев, как монстр схватил Шона. Огромными мокрыми ручищами тварь сгробастала его подмышками. С легкостью, будто пушинку подняла, несмотря на то, что он изо всех сил легался и отбивался, и выдернула из лодки. «Нет!» — снова закричала Келли, когда монстр поднял Шона над головой, повернулся, вздымая высокие волны, и понес заходящегося криком мальчика прочь. Келли ухватилась за борт шлюпки. Сол поднял ее из воды и помог перевалиться через борт. Обеими руками она протирала глаза, вытирала воду со лба, отжимала промокшие волосы. «Куда он тащит Шона? Что же нам делать?» – отчаянно закричала она. «Помоги мне, Келли! Помоги!» Крики Шона вскоре заглушил плеск воды под ногами монстра. Шон молотил руками и ногами, судорожно извивался, но огромное существо было слишком сильным. От такого не вырвешься. Келли и Сол вглядывались в серый полумрак, покачиваясь в шлюпке на волнах, поднятых мощными ногами чудовища. «Он несет твоего брата вон в ту лагуну», — произнес Сол и показал на изогнутую песчаную отмель впереди. «Что он с ним сделает?» — закричала Келли. «Мы можем его спасти? Можем мы хоть что-нибудь сделать? Теперь придется плыть за ним? Или нужно привести помощь?» Вопросы так и сыпались из нее, словно из пулемета. Сол, сощурившись, смотрел вдаль. Келли видела, что он напряженно думает. «Теперь у нас нет выбора», — сказал он наконец. «Есть лишь один способ спасти твоего брата». «Какой? Что это?» — потребовала Келли. «Скажите». «Нам придется вызвать Косматова», — сказал Сол. «Мы должны вызвать Косматова и приказать ему расправиться с другим монстром». Обратно до берега они добрались за считанные минуты. Но Келли казалось, что на это ушли дни. Вглядываясь в отдаление, она видела Шона, стоящего на коленях посреди песчаного островка, а рядом маячил монстр. Она видела его голову и плечи, покачивающиеся на воде. Они с Солом выскочили из шлюпки и вытащили ее на грязный берег. К удивлению Келли, под деревьями собралась небольшая толпа. Люди кучковались вместе, тихо переговариваясь. Немного в стороне от толпы она заметила Зика и Деккера. Они сидели прямо на земле, скрестив ноги и вцепившись руками в колени. Они не разговаривали. Они неотрывно наблюдали за Келли и Солом. Келли поежилась. После падения в воду с нее до сих пор капала вода. Сол потащил ее в сторону от толпы. Он опять полез в сумку и извлек оттуда пластиковую бутылочку. «Змеиная кровь», — пояснил он. «Мы воспользуемся ей, чтобы вызвать Косматова». Снова запустив руку в сумку, он вытащил листок черной бумаги. «Я подготовился ко всему», — сказал он. «На этот раз капли считать буду я». Келли держала бумагу, пока Сол капал на нее змеиной кровью. Он аккуратно отсчитал вслух ровно 50 капель. Затем они вдвоем сложили ладони рупором и прокричали «Да придет Косматый!» 10 раз. Повернулись к воде. На другой стороне реки Келли видела застывшего на коленях Шона. Неужели Косматый действительно поднимется со дна реки? Явится ли он вовремя, чтобы спасти ее брата? Она едва дышала. Сердце стучало так сильно, что кружилась голова. Она схватила Сола за руку. «Не действует». Спокойно струилась мимо река. Течение гнало небольшие волны. Ничего не бурлило, не кружились водовороты. Ничто не указывало на присутствие чудовища. Келли повернулась, увидев, что к ней бегут Зик и Деккер. Их синие глаза были широко раскрыты, лица серьезные. Они остановились перед Келли Солом. Келли ждала, что они скажут что-нибудь, но они не произнесли ни слова. «Чего надо?» – раздраженно спросила она. «Ты призвала нас», – сказал Зик. «Что?» – вытаращилась на него Келли. «Что вы такое несете?» «Мы, косматый», — сказал Зик. «И ты призвала нас». «Нашли время для шуточек», — рявкнула Келли. «Моего брата похитил монстр, и вы два идиота». Она умолкла, да так и застыла с открытым ртом, когда оба мальчика начали меняться. Они прислонились друг к другу, сомкнули головы, а потом их тела начали превращение. На глазах у потерявших от изумления дар речи Келли и Сола Зик и Деккер расплывались, сливаясь воедино, растворялись друг в друге, одновременно увеличиваясь в размерах. Они росли, раздавшись вширь. «Ой, мамочки! Ой, мамочки!» – потрясенно шептала Келли. Два мальчика слились в одно громадное зеленое существо с чешуйчатой шкурой, не менее 8 футов в высоту, с мощными руками и массивными плечами. Оно распахнуло усаженную острыми зубами пасть и проревело: «Вместе мы, косматый!» «Я глазам своим не верю», — прошептал Сол. Келли, разинув рот, взирала на огромного безобразного монстра. Покрытая чешуей грудь косматого тяжело вздымалась и опускалась. Он смотрел на Келли водянистыми красными глазами. Позади нее хором закричали от ужаса горожане. Краем глаза Келли увидела, как некоторые из них бросились под защиту деревьев. Она глубоко вздохнула, показала на лагуну на другой стороне реки. «Косматый!» — закричала она. «Исполни мой приказ! Иди спаси моего брата от другого монстра!» Косматый заворчал в ответ. Он развернулся. У него был длинный хвост, как у аллигатора. Когда чудовище повернулось, хвост хлестнул Келли и чуть не сбил ее с ног. Она все же смогла удержать равновесие и смотрела, как он тяжелыми шагами вошел в воду. Сол покачал головой. «Я и подумать не мог», — прошептал он. «Никогда бы не подумал на этих двух мальчиков». А позади них горожане кричали и показывали пальцами на косматого, который рассекал реку, вздымая огромные волны. Казалось, он раздвигает воду на своем пути. До лагуны он добрался меньше, чем за пару минут. Второй монстр поднялся из воды ему навстречу. Келли видела, как Шон в страхе отпрянул назад. Косматый набросился на второе чудовище. Он обхватил тварь за талию могучими руками и попытался задушить. Монстр, однако, смог вывернуться из его мертвой хватки и с размаху вогнал кулак косматому в брюхо. Келли ахнула, когда косматый согнулся пополам от боли. Как только он опустил голову, второй монстр со страшной силой врезал ему кулаком в челюсть. Удар был так силен, что Келли услышала треск на другой стороне реки. «Шон, беги, беги!» Келли сама не осознавала, что кричит. «Шон, беги, спасайся!» Но он, похоже, оцепенел от страха и не двигался с места. Косматый шатался под градом ударов. Очередной сокрушительный удар в голову, и он рухнул на песок. Он распростерся на спине и не шевелился. 10 секунд миновало. 20, 30. «Должно быть, монстр убил его», — прошептал Сол, покачав головой. «Мне очень жаль, Келли. Мы проиграли. Мы проиграли». Второй монстр взметнул над головой кулаки. Он выскочил из воды и заревел, торжествуя победу. Затем он повернулся и направился к Шону, протягивая к нему свои огромные руки. И когда монстр заковылял к Шону, косматый не терял времени даром. Он рывком поднялся и ринулся вперед, обхватив монстра за ноги. Затем он со страшной силой швырнул тварь на песок. Удар явно вышиб из чудища все силы. Оно обмякло. Косматый поднял его над головой и с размаху кинул в реку. Прижимая ладони к щекам, Келли наблюдала, как монстр тонет. Его тело медленно погрузилось в воду. Последней исчезла голова. Больше он не показывался. Косматый поднял Шона с песка. Он усадил мальчика к себе на плечо и тяжелыми шагами вошел в реку. «Ух ты!» – воскликнула Келли. «Шон цел! Косматый спас его!» Она услышала, как горожане радостно закричали. Обернувшись, увидела бегущего к ней по тропинке отца. Косматый вышел на берег и опустил Шона на землю. Келли с отцом обняли его одновременно. «Мы в порядке! Мы в порядке!» – снова и снова повторяла Келли. Она повернулась к Косматому. Чудовище стояло, скрестив на груди огромные руки, и с тоской наблюдало за семейным торжеством. По чешуйчатым ногам стекала вода. Взгляд красных глаз был прикован к Келли. Наконец оно начало меняться. Тело его словно бы разделилось на части. Существо треснуло пополам, обе половины разошлись в разные стороны и с громким щелчком разделились надвое. Появились две головы, четыре человеческие руки. И уже через несколько секунд на месте Косматого стояли Зик и Деккер, вытирая воду с белобрысых волос. «Мы пытались тебя отпугнуть», — сказал Келли Зик. «Мы вместе, Деккер и я, чудовище, и не можем этого изменить». «Мне все равно, чудовище вы или не чудовище», — ответила Келли. «Вы спасли жизнь моему брату. Так вы не живете под водой?» — спросил ее отец, положив руки Шона на плечи. — Нет, — ответил Деккер. — Мы хотели жить нормальной жизнью. Мы больше не хотели жить в болоте. Мы не хотели, чтобы кто-нибудь догадался, что мы — косматый. Мы жили в человеческом доме, мы ходили в школу, мы пытались вести себя как нормальные люди, но мы чудовища и ничего не можем с этим поделать. — Мы не знаем, как это с нами произошло, — сказал Зик. — Мы были косматым всегда. «Вы, ребята, настоящие герои», — вмешался Сол Лесничий. Он помрачнел. «Но мне придется забрать вас с собой». Келли ахнула. Все вытаращились на Сола. «Я не тот, за кого себя выдаю», — объявил Сол. «Я вовсе не полоумный отшельник, коллекционирующий змеиные головы. Я правительственный агент. Я представляю отдел по надзору за чудовищами». Зик и Деккер отступили на шаг. «Не бойтесь», — продолжал Сол. «Спася жизнь мальчику, вы заслужили наилучшего обращения, но долг есть долг. Я обязан забрать вас в государственную научную лабораторию. Там давно ждут возможности вас изучить». «А вот это вряд ли», — произнес Зик. Они с братом переглянулись. Затем они сомкнули головы вместе, прижались друг к другу и начали превращение. Вновь они сливались воедино целое. Руки их втянулись в бока. Головы быстро переплавились в одну, огромную голову рептилии. Келли и остальные изумленно смотрели, как на месте близнецов снова возник косматый. Его массивная грудь судорожно вздымалась. Он сжимал и разжимал огромные звериные лапы. А потом он ринулся вперед и схватил Сола Лесничего. Сол издал отчаянный вопль, когда монстр сгробастал его за талию и с легкостью оторвал от земли. Шляпа Сола слетела, и длинные седые волосы взметнулись в воздух. Он легался и извивался, но косматый держал его крепко. Огромное существо подняло Сола высоко над головой, подержало на весу, потом отвело могучие руки назад, намереваясь зашвырнуть пораженного ужасом мужчину в лес. «Стой, прекрати!» – закричала Келли и бросилась к чудовищу. Косматый помедлил. Он держал Сола над головой с такой легкостью, словно тот весил не больше пушинки. «Отпусти его!» — крикнула Келли срывающимся голосом. «Я вызвала тебя, помнишь? Ты должен меня слушаться. Ты должен делать, как я скажу». Красные глаза монстра вперились в Келли. Огромные руки замерли, готовые в любой момент отправить Сола в смертельный полет. Потом косматый испустил долгий тяжелый вздох. Он поставил Сола на ноги и шагнул назад. «Сработало», — подумала Келли. «Монстр подчиняется мне». «Ступай туда, откуда пришел», — приказала она. «Возвращайся в болото, где тебе и место». «Подчинится ли монстр и в этот раз?» Он запрокинул голову и оглушительно заревел. Потом выставил оба лапы вперед, желая схватить кого-нибудь, и двинулся на Келли. Его глаза пылали от ярости. «Нет!» – завизжала Келли, когда косматый настиг ее. Но к великому ее удивлению, он прошествовал мимо нее. Он стопотом вломился в лес, обрывая лианы и сминая мощными ногами кустарники. Несколько мгновений спустя монстр уже скрылся из виду. Келли еще долго слышала грохот его шагов. Но вот и они затихли в отдалении. На болотах воцарилась тишина. А потом все разразились восторженными криками. «Келли Андерсон, укротительница монстров!» – провозгласил Шон. Снова радостные крики и смех. Отец крепко прижал Келли к груди, приподняв над землей, и все трое Андерсонов обхватили друг друга в долгом семейном объятии. «Мы уцелели чудом», — повторял отец, — «но теперь с нами все хорошо. Мы все в порядке». Он отступил назад, вытирая рукой вспотевшую лысину. «Вот что, ребята, я передумал», — сказал он. «Мы не останемся здесь больше ни на день. Я везу вас обратно в Нью-Йорк». Келли насупилась. «Ай, ну папа!» – протянула она. «Нам обязательно уезжать. Здесь же гораздо интереснее».